что рэпа дох? Значит, ослушаешься дисту Сашку Стима, в общем, всех лохов. Если уверен ты, что рэп живет, то значит, слушаешь ты Джинекс, и тебя от нас по полной прет. Честно говоря, что я устал немного, 11 релизов всего лишь за 3 года. Но зачем сейчас говорить об этом? Я хочу бэтл с тем, кто лучше нас, но, к сожалению, в рэпе таких нету. Джинекс, как белые зубы, носят короны. Чтобы бы не было, я тут останусь вечно на пароме. Ты копируешь все, как Эстер, я и сцена клави. Ты хотел записать со мной, ты посмотри на сцену, парень. Я делаю бомбы, как тот, кто воевать идет. Кто я такой, кто я такой? И тот, кто твою, блядь, тебе. Если ты услышишь крики, значит, мы на сцене. А если мы на сцене, сцене, значит, мир на сцене. Это наша эра, наша эра. Все стали фанами, наше дело, наше дело. Рэп ставить на ноги, с трека начинали мы. Кто, кто, кто? На ту рулетка цегари. По, по, по. Наша эра, наша эра. Все стали фанами, наше дело, наше дело. Рэп ставить на ноги, с трека начинали мы. Кто, кто, кто? На ту рулетка цегари. По, по, по. Бенни Крик, Гутен Таг, я звезда на горизонте. Ликвидатор, робокоп и врагов я рву на фронте. Лидерство в крови, это мое кредо. Не поступать как пидоршок, который Ваню предал. Мои дороги дороги, там холодно, как в проруби. Если я шагаю, ты не попадайся под руку. В целом, чтобы быть в деле, добивайся цели. Тогда и будет власть, Дон Бенни Макьявелли. С калаша выстрелю в карандаша. Разлетается башка, а там нихуя. Децл на колени перед Бенни, если я на сцене. Объявляется война всей русской сцене. Вижу птаху в магазине, заряжаю магазин. Кончу там его на месте, вылью на него бензин. Джинекс как Иисус, начало новой веры. Время перед Джинекс называется до нашей это эры. Это наша эра, наша эра. Все стали фанами, наше дело, наше дело. Рэп ставить на ноги, с трека начинали мы. Кто, кто, кто? На ту рулетка цегари. По, по, по. Наша эра, наша эра. Все стали фанами, наше дело, наше дело. Рэп ставить на ноги, с трека начинали мы. Кто, кто, кто? На ту рулетка цегари. По, по, по. Сомбра не бег у него, цепи на кроссах его. Не победить, ведь больше нету центнера босса. Косые взгляды на меня, людей грызет зависть. А я забил на всех, все как всегда идет запись. Я удивляюсь, трассе кост рэпера в тупости. Как можно сделать бэтл, поп, возьмите тупость им. Дима пытается запеть, хочет быть как Соловей. Но получается всегда почему-то. Язык духового иника торчит у щека в очке. А также там блон-попом я бы назвал, но зачем? НРС-2 это смех, там нет ни нас, ни рвы. Возьмите диса, Сашка Нико будет полный пиздец. Если такие, кто у меня не раз выпрашивал фичер. Я к ним с душой, а не жопой, суки, все как обычно. А я на мастовом все, и мнение я не менял. Поэтому фанаты до сих пор все верят в меня. Это наша эра, наша эра. Все стали фанами, наше дело, наше дело.